только некоторые свободно молятся, но часто случается, что один начинает пение на языках, другие подключаются, и вдруг на языках поет целый хор, мелодия которого, собственно говоря, никто не руководит. Но все-таки это звучит чудным аккордом в поклонении во славу Божию. Это начинают некоторые, а потом подключаются другие или даже все. Это может быть начато пианистом, и через песнопение выльется в чудное громкое звучание. А потом без того, чтобы кто-либо дирижировал, отзвучит и перейдет в тишину. И все участники особую торжественность и присутствие Божие. Вот технология, да? Сравним. 43-е. Нам нужна только твоя душа. Начиная с альбома «Тага Мага» 71-й год, чувствительные случаи слушатели не раз наблюдали ауру при наиболее вдохновенных выступлениях группы Кан. Нереальное, почти фантастическое взаимопонимание, не звучание, а смотрите, взаимопонимание, да? Там пианист начинает или кто-то другой, и все в одной тональности, как-то это все на языках, звучит же музыкальное произведение. И здесь нереальное, почти фантастическое взаимопонимание импровизирующих музыкантов. Там импровизируют, и здесь импровизируют. Производит такое впечатление, как будто каждый наперед знал то, что другие в следующий момент хотели играть. Казалось, что упоительные, дурманящие звуки исходят прямо из подсознания. Но каким же образом они были так отлично синхронизированы между игроками? Как там, значит, получается, да? Уверенность, с которой они доводили часть публики до транса, а там до иных языков, далеко превосходила обычную у других рок-групп. В более тесном кругу Кан перешептывались о странных психических переживаниях, и в рецензиях все чаще стало появляться слово «телепатия». Все это говорило о том, что когда-нибудь с Кан должен будет состояться откровенный разговор о магии. И еще. Однажды гитарист Кан Микаэль Кароли в собственной студии группы вблизи Кёльна импровизировал в наушниках, так что гитара не была слышна через звуковые колонки, но звук шел прямо на магнитофон. Снаружи рубил дрова, ничего не подозревавший, но очевидно чувствительный к действию медиума житель. Музыканты заметили, что он каждый раз растерянно прекращал работу, когда Микаэль прорывал игру. Как только гитарист опять начинал играть, вновь с точным поразительным ритмом слышались удары топора. Посмотрите. Какая точная технология? Отключение работы ума. То же самое. Пианист начинает. Пианист начинает или кто-то начинает. Это самая настоящая телепатия. Пианист выступает в роли медиума, телепатические способности и развивается отключением ума. Тайна беззакония, беседа Петра Унру. Беседа Петра Унру в Минской церкви. Деятели новой эры основали группу под названием «Евангелие. Единство в разнообразии». Главная задача – объединять все религии. Вера нас разделяет. А чувства, опыт объединяют, утверждают они и стараются создать религию, основанную не на Библии, а на общих переживаниях. Большое работу, значение в этом играет Всемирный совет церквей. В религиях нового поколения все больше подчеркивается пассивность. Чтобы получить больше откровений от духа, иний и пророчества, надо расслабиться и стать пассивным. Цитата. Павел Янгичук, Бог не может ничего сделать там, где нет пассивности. Он проявляет себя только через наше видение и сны. Посмотрите, здесь пассивность, здесь пассивность, здесь пассивность. И целый хор поет на иных языках. И если исцели нашу землю. Посмотрите, повторяются одни и те же слова. Музыка, которая вводит человека в отключение ума. Спасибо. Сюжет о проявлении слова и величия силы и слава во веки. Люди входят в силы в один мир. Смотрите, чем это. Люди подчинились музыке. У них одни и те же чувства. Перерыва нет. Вот вы испытайте, что они испытывают. Самое лучшее восприятие музыки – отдаться в ее власть, не анализируя, пассивность ума. Они не выключают слушателей из этого процесса. Дальше психологический прием, а точнее, тот самый оккультный. Волны идут, идут. Уже хочется выйти из этого состояния, а он держит, да? Держит, музыка и держит. Вы думаете, слушатели в покое? Смотрите, ритм идет, слушайте, слушайте, а он нет, это покое. Там будет призыв, руками хлопайте и так далее, и так далее. Просто за неимением времени это не показывает. Вот это вот внутреннее единство чувства, теперь единство тела, руками хлопайте, все народы руками хлопайте. И если в исцели нашу землю они доходят вот только до этого, то в другой своей кассете уже он восхвален. Они доводят слушателя до подобной музыки, но имеющей уже другое содержание. Это джаз-марш. Это вот такая музыка подобная. Дальше включаются уже инструменты и в джазовом таком характере завывает на свой лад. Но что, на что бы я обратил внимание? Если там все прославляете, все народы руками хлопаете, то здесь вот к чему они выходят. Записывая «Он восхвален», вот эту кассету, мы переживали излияние Слова Божьего. Господь проговорил через пророческое слово. И мы поняли, что следующие слова являются пророчеством народу Божьему в Восточной Европе, в том числе и здесь. «Я стою как победитель по правую руку Бога. Я стою, мое свидетельство вам есть то, что я дал вам место и приготовил его для вас. Поэтому восстаньте вы, наследуйте вашу землю». И дальше. «И когда народ мой марш, здесь встанет. И когда народ мой встанет и будет славить святое имя мое, я там встану и явлю себя в силе». И конец. «И где народ мой будет прославлять мое святое имя, там они увидят силу имя его, ибо моя слава прибудет там, где народ мой прославляет мое святое имя». И от директора и пастора этой записи. «Я молюсь, чтобы во время служения поклонения ваше сердце наполнено великим желанием встретиться с Богом и поклониться Ему». И поклониться Ему. «Я также молюсь о том, чтобы Дух Святой обильно излился на вас, когда вы будете прославлять, не слушать, назидаться, а прославлять». То есть включит вот этот процесс харизматического богослужения. В записях рок-музыкантов уже часто под словом подразумевается другое. Они говорят «Бог, Бог, Бог», а подразумевает сатана. Они говорят «Рай, рай, рай», но подразумевает, что дорога на небо лежит через ад. Здесь вот подмена слов, подмена понятий. И вот эти песни, эти языки, это совместное хоровое пение, о котором они говорят, что это есть исполнение Духом Святым, есть не что иное, как те же ритуальные культуры Иувала, которые вводят человека с общением, как он думает, Богом, а дух Бога этого идола входит в него и производит свою работу. И в заключение, богословское основание этим явлением. Эта точка зрения, в конце концов, привела их к тому, что слово «Бог» превратилось просто в слово «Бог», не способное вместить никакого реального содержания. Степенные богословы уподобились Джорджу Харрисону, бывшему гитаристу группы «Битлз», написавшему песню «Мой добрый Господь». Многие сочли после инсонации христианства, но прислушайтесь словам, звучащим на втором плане. «Кришна, Кришна, Кришна». Для Харрисона слова «Христос» и «Кришна» однозначны, равнозначны. По сути дела, неиспользованное им слово, ни его содержание, значения не имели. И еще. Пол Тиллих, 1886-1965, из богословской школы Гарвардского университета, был одним из выдающихся неортодоксальных теологов. Один студент рассказал мне, как перед самой своей кончиной в Санта-Фе, в Калифорнии, Тиллих, отвечая на вопрос, молится ли он, отвечал, нет, но я медитирую, но я медитирую. Посмотрите, к чему сегодня приходит баптизм? К медитации. Когда слово «Бог» имеет совершенно другое. Поклонитесь мне, но это ум, и вы будете петь на иных языках. Вы будете хором петь на иных языках. Ну и кто, как не Дух Святой, все это может воспроизвести? Я не молюсь, но я медитирую. Я не пою или пою? На втором плане Кришна. Да, пожалуйста. То, что мы сегодня говорили о поклонении, как раз используют, поскольку у нас в общине о поклонении не придают значения, ну, такого, как вот мы там слышали, они используют это в своем направлении. Поэтому это тоже, если наше... То есть формальянство легче перевести в противостоянство, чем духовное христианство, которое знает суть истинного поклонения. И кто-то здесь верно заметил, какой ужас. И когда все это слушаешь, думаешь, а что ж теперь будет? А как же теперь быть? Но смотрите, Господь сказал в книге, «Объяви народу израильскому, что если приносишь жертву, что принести благоволение, должна быть из скота кровная жертва. Должна быть не только поклонение в духе, но и умом, не пассивное состояние ума. Должно быть Евангелие, вот это вот движение верою Авраама, Моисея, Давида. Объяви». То есть в отличие от жертвы Авеля, здесь Господь полностью открывает все принципы, в том числе и музыкального служения. И Господь сам формирует музыкальное служение. И нам остается одно, вот это. Библия и только одна Библия. Со всей серьезностью отнеслись к Библии. Это означает, что музыка наша подчинится слову, которое мы поем. Что это слово будет проверено жизнью нашей. Бог проведет нас жизни через крест, через Голгофу. И сохранит от всех этих заблуждений. Вот я думаю, вот эта вот статуя, Библия и только одна Библия, вот так высоко поднята, вот это предохранит нашу музыку от проявлений заблуждений нашего человеческого темперамента, от разномыслий, от того, что музыка опять возобладает над словом. Сола скрипту.